Глава 16. Человеческие дела. Затяжные марафоны давались жителям метро с трудом. В новом мире бежать было некуда и незачем. Иногда обстоятельства, конечно, заставляли ускоряться, особенно сталкеров на поверхности. На то были короткие перебежки от укрытия к укрытию или до ближайшей станции. В самом же метро только дети иногда бегали по платформам, играя в салки, и то взрослые обычно были этим недовольны. От усталости Сергей стал запинаться, цепляя ногами за шпалы. Ему вдруг вспомнилась история Мишки Злова, опытного сталкера, который выходил на поверхность десятки раз и благополучно возвращался. Однажды его нашли мертвым в туннеле между заброшенной Тургеневской и Китай-городом. Расследовавшие это дело пришли к выводу, что сталкер долго от кого-то или за кем-то бежал, потом споткнулся и просто разбил себе голову о стальной рельс. Не хватало еще повторить его судьбу. К счастью, преследовавшие их фашисты, очевидно, тоже не были мастерами спорта, и сократить расстояние им никак не удавалось. К тому же Сергей и его спутник выиграли время, когда верные фюреру солдаты начали стрелять в спину ринувшимся в туннель бунтарям, и тем пришлось прятаться в бетонных ребрах и отстреливаться. Маломальский старался не думать о том, что выстрелы штурмовиков могли настигнуть бедолагу, в голове которого нашел свое очередное пристанище МОЗ. Если такое случилось, им придется начинать поиски нового носителя. А лично ему вся эта охота уже порядком надоела. Да тут еще странник захандрил. Еле плетется, постоянно бормоча что-то себе под нос на непонятном языке. Буму все время приходилось увлекать напарника за собой, держа его за руку. Как только он отпускал странника, тот сразу же останавливался, как вкопанный. Хорошо еще, что не сопротивлялся. Вдруг Маломальский осознал, что в непроглядной тьме подземелья он отчетливо видит шпалы и рельсы. Причина оказалась проста и радостна одновременно. В конце туннеля уже показался тусклый призрачный свет. Через несколько минут уже можно было различить бездымный огонь в бочке пограничного рубежа и красноватый свет станции, уместный в коммунистическом государстве, как ни в какой другой точке мира. «Ну вот, Стран-Страныч, дошли. Давай, поднажми чуток. Я уже замучился тебя тащить». «Приказываю остановиться!» — послышалось впереди. «Вы подошли к государственной границе Союза Советских Социалистических Станций!» «Мы сталкеры!» — выдавил из последних сил Сергей, дав петуха и захлебнувшись сухим кашлем. «Поднять руки, медленно подойти!» «За нами гонятся!» — прохрипел сталкер. «Что он там говорит?» — послышался другой голос. «Сколько их там?» «Двое вроде. Перебежчики, небось!» «Хреновато в рейхе кормят, видать!» Это был уже третий голос, говоривший с явной насмешкой. Впереди виднелась какая-то самодельная мотодрезина, сооруженная из узлов и агрегатов автомобиля. На ней возвышался пулемет. Из-за дрезины показался человек, целящийся в непрошенных гостей. «У меня жетон! Мы сталкеры! Пропустите нас, за нами гонятся!» Устало выдохнул Маломальский. «Ко мне! Живо! Руки держать над головой!» — четко приказал облаченный в старую шинель пограничник. «Скорее, пожалуйста, мало времени!» — Сергей и странник послушно побрели к человеку с ружьем. «Разберемся!» — проворчал пограничник. Когда они подошли к дрезине, появились еще двое в шинелях. Бесцеремонно сдернув с пришельцев автоматы рюкзаки, они принялись обыскивать Сергея и странника. «Кто за вами гонится?» — спросил первый, продолжая держать их на мушке. «Нацисты! Вы что, шум из туннеля не слышите?» «А с чего они за вами гонятся, если вы сталкеры? Ведь ваш нейтральный статус только шпана уголовная да каннибалы не признают», — сказал четвертый пограничник в старой зеленой фуражке с красной звездой. Он сидел на дрезине за бронещитком, и до сих пор его видно не было. одержимые, бунтари. Они и вас не пощадят. Срочно вызывайте сюда подкрепление. Ваш кордон они просто сметут». «Чепуха!» — усмехнулся человек в фуражке. «У нас с Рейхом договор, а не нападение». «Договор, говоришь?» — воскликнул Маломальский. «Был уже один такой договор с Рейхом. Вообще до хрена договоров было. Да вот хотя бы аккурат перед катаклизмом. Договорились о мире и сотрудничестве. Тут умные среди вас есть или нет?» Человек в фуражке спрыгнул с транспортного средства и подошел к ним. Теперь на его шинели была ясно различима красная повязка с белой надписью «Комиссар». «Это оскорбление советских пограничников при исполнении», — угрожающе сказал он. «Ты часом не фашистский провокатор? Хочешь подтолкнуть нас к враждебным действиям и нарушению союзом дипломатического договора?» «Товарищ комиссар!» — воскликнул один из бойцов, что обшаривал вещмешки. «Что там?» «Вот, взгляните!» И боец протянул комиссару книгу, извлеченную из недр рюкзака-бумажника. Повернув голову, Сергей с изумлением узнал в ней знакомый томик «Майн Кампф». Человек в фуражке усмехнулся, покачав головой. «Волк-тварь!» — выдохнул Маломальский, и в этот момент комиссар наотмашь ударил его книгой по лицу. «Я вас, вонючих политических провокаторов, за версту чую!» — с нотками торжества проговорил он. «Это подстава!» — отчаянно крикнул сталкер. «Увести в комендатуру. И это передайте!» Комиссар брезгливо ткнул одному из бойцов «Майн Кампф». «Пусть там решают, что делать с этими гнидами!» Два бойца водрузили на плечи рюкзаки и автомат пленников и, ткнув оружием в спины арестованных, скомандовали: «Идти вперед, руки не опускать, не оборачиваться». Повинуясь, компаньоны пошли к платформе. Между тем зловещий шум из туннеля был слышен уже отчетливо. Толпа, ведомая мозом фюрером, приближалась. «Комиссар, не будь бараном! Вызывай подкрепление! Они сейчас вас перебьют и хлынут на станцию!» — заорал бумажник. «Скворцов, заткни им рты, чтобы не лепили на станцию свою провокационную пропаганду! Еще чего доброго, панику поднимут среди населения!» — крикнул в ответ комиссар. «Есть!» — крикнул один из бойцов, доставая из кармана куски грязных тряпок и, видимо, намереваясь в буквальном смысле заткнуть ими сталкером рты. А шум уже был совсем рядом. «Внимание! Вы приближаетесь к границе Союза Советских Социалистических Станций!» — услышал Сергей голос комиссара, усиленный жестяным рупором. «Остановитесь!» «Убери от меня эту дрянь!» — поморщился Маломальский, отшатнувшись от грязной скомканной тряпки, которую пограничник уже собрался запихнуть ему в рот. «А прикладом в зубы не хочешь?» — рявкнул боец. В туннеле открыли огонь. Шум выстрелов ворвался на станцию, и было слышно, как пули лязгают по бронещитку дрезины. Два бойца резко развернулись в сторону заставы, тревожно переглядываясь. Недолго думая, Сергей подскочил к тому из них, у которого на плече висел его автомат, и врезал ему лбом по переносице. Пограничник рухнул на красно-черный гранит станции, оставив оружие в руках сталкера. Его товарищ отпрыгнул и, подняв винтовку с наставленным на Сергея стволом, передернул затвор. К счастью, странник вовремя дернул ствол ружья вверх. Грянул выстрел. Пуля врезалась в потолок, посыпалась штукатурка. А странник отдернул руки и уставился на свои отбитые выстрелом ладони. Боец ударил его прикладом по голове и тут же сам получил от бума автоматом. Первый красноармеец, придя в себя, вскочил и набросился на Маломальского сзади, обхватив его руками и стараясь повалить на пол. Резко дернув голову назад, Сергей двинул пограничнику затылком по уже и без того пострадавшему носу. Боец снова рухнул на гранит. «Падла фашистская!» — прорычал он, выдергивая из сапога нож. Однако сталкер наступил ему на руку и, склонившись, прошипел. «Баран, беги за подмогой! Здесь же сейчас резня будет! Они вам 22 июня по второму кругу устроят!» Маломальский осторожно убрал руку. Боец тут же вскочил и накинулся на него. Парировав атаку, Сергей отвел руку с ножом в сторону и ударом кулака отправил бойца в нокаут. Рана, нанесенная стигматом, заныла от резкого движения. «Ну что за ишак?» — сморщился сталкер от боли и досады на непонятливость красноармейца. В это время второй боец дернул его снизу за ноги. Не ждавший такого подвоха бум рухнул на распростертого на граните первого погранца. Мелькнуло лезвие ножа. Но прежде чем красный успел вонзить клинок сталкеру в живот, воздух суханьем рассек винтовочный приклад, хрустом впечатавшийся красноармейцу в челюсть. «Странник!» На заставе грохотал пулемет. Из туннеля выскочил белый, как мел, комиссар. «Это провокация! Не поддаваться!» Истерично вопил он, в ужасе оглядываясь через плечо. Снова шквал автоматных и ружейных выстрелов. Град свинца, бьющий под резине. Пулемет смолк, зато раздались победные выкрики фашистов. «Страныч, хватай того, а я этого! Надо утащить их подальше, иначе разорвут!» Толпа уже штурмовала станцию. Комиссар заметался, сорвал с себя повязку и отбросил в сторону фуражку. Поняв, что убежать ему не удастся, он упал на колени и поднял руки. «Сдаюсь! Сдаюсь! Не убивайте! Я против большевиков! Против совка!» Один из фашистов прошил его очередью из автомата. Другой, пробегая мимо, проломил умирающему голову куском стальной трубы. В это время Сергей и Странник как раз достигли жилого участка станции. «Люди, у кого оружие, выходите! У кого нет, бегите!» — орал Маломальский. Из палаток и будок выскакивали ничего не понимающие жители. Мужчины, женщины, дети, старики. Нацисты уже ворвались на платформу и с воплями неслись прямо на них. Странник тащил за собой одного из бойцов, то и дело озираясь на ворвавшуюся на станцию оголтелую толпу. Видимо, искал носителя мозга. Из ближайшей палатки выскочил, на ходу надевая старый ватник, какой-то старик. Один из фашистов прыгнул с разбегу, сбивая его с ног, и несколько раз ударил куском арматуры по голове. Из соседнего жилища выбежала женщина, прижимая к себе тряпичный тюк с вещами. Она кричала что-то в распахнутую палатку, кого-то звала. Фашист проломил голову ей. Затем сделал то же самое с появившимся вслед за матерью ребенком. На губах зверя играла торжествующая улыбка. Он явно упивался происходящим. «Ну нет!» — зарычал Сергей, выпуская обморочного пограничника. «Последней мразью буду!» Встав на одно колено, он снял автомат с предохранителя, тщательно прицелился и одиночным выстрелом прострелил нацистскому отморозку голову. «Уходи, Стран-Страныч!» — рявкнул бумажник. «Это не твоя война! Это человеческие разборки! Вали отсюда!» Один из пограничников пришел в себя и бросился бежать. Сергей проводил взглядом его и особенно свой рюкзак, по-прежнему висящий у красноармейца за плечами. Второй пограничник тоже зашевелился. Маломальский ожидал уже, что он также бросится на утек, но не тут-то было. Лежа на полу и держась рукой за голову, боец осмотрелся. Затем резко расстегнул ремень и, намотав его на кулак, вскочил навстречу врагу. «За нашу советскую родину!» — кричал он. «Смерть фашистским оккупантам!» Первый же удар пряжки с пятиконечной звездой разбил лицо одному из нападавших. «Назад! Дурак!» — крикнул Сергей и подстрелил очередного нациста, кинувшегося на пограничника с заточкой. Красноармеец, проигнорировав его, хлестнул ремнем следующего врага, выбив ему глаз. Это оказалось последним, что он успел сделать в своей жизни. Выстрел из обреза двустволки свалил отчаянного пограничника на пол, и его тело тут же исчезло в толпе фашистов.